и лучше обстановка не станет никогда, по крайней мере, до тех пор, пока мы будем оккупантами, а не теми, кто гадает, как подключить электричество. Блюдо номер 8. Ложь, пожалуйста, без майонеза. Мы здесь для того, чтобы защищать нефтяные поля Ирака. Хм. А это правда. Блюдо номер 9. Двойная ложь с сыром и кока-колой. Американские средства массовой информации показывают правду о том, что происходит в Ираке. Тот, кто собирается развернуть широкую торговлю ложью, должен позаботиться о хорошей рекламной кампании. Корпорации платят за продвижение товара на рынок большие деньги. Но администрации Буша не пришлось потратить ни гроша, когда так называемые либеральные средства массовой информации примкнули к Белому дому, развернув широкомасштабную провоенную пропаганду, укрыться от которой оказалось практически невозможно. И им удалось добиться своей цели. Ложь начали хватать даже трезвомыслящие вегетарианцы. Под бравурные военные марши, среди заставок, выполненных в духе национального флага, жалкие подобия программ новостей показывали одни и те же кадры. Гордые родственники со слезами на глазах провожают бравых солдат за море. Отважные американские парни спасают геройских американских девушек. Умные бомбы изумительно выполняют разрушительную работу. Благодарные иракцы сбрасывают с постамента памятник Саддаму. Вся Америка в едином порыве поддерживает нашего решительного и целеустремленного вождя. Потом были кадры, пришедшие на наши телеэкраны прямо из суровой иракской пустыни, где журналистам, внедренным в состав сухопутных частей, была предоставлена полная свобода работать, не чувствуя вмешательства Пентагона, как нам полагалось в это поверить. Результат? Множество проникновенных рассказов от первого лица о тяготах и лишениях, с которыми приходится сталкиваться нашей армии, и практически никаких попыток выяснить, почему мы отправили этих замечательных парней в пекло войны. И еще меньше говорилось о том, что происходило с жителями Ирака. Так что если отказаться полностью от выпусков новостей американских каналов и не смотреть BBC, CBC или французский канал Le Journal, идущий с английскими субтитрами, что очень удобно для слишком ленивых и необразованных американских зрителей, не выучивших ни одного иностранного языка, то можно поверить, что все жертвы были принесены ради великой цели. И все же, какой именно была причина нашего вторжения в Ирак? Нас так обильно закормили ложью, что, по результатам опросов общественного мнения, половина американцев ошибочно полагает, будто среди террористов, которые угнали самолеты 11 сентября, были иракцы. А в какой-то момент почти половина опрошенных была уверена в том, что американские войска обнаружили в Ираке оружие массового поражения. Однако в действительности ничего подобного не было. Четверть опрошенных считала, что Саддам применял химическое или бактериологическое оружие против войск коалиции, хотя на самом деле этого также не было. И эти широко распространенные заблуждения объяснимы. По американскому телевидению было практически невозможно услышать голос тех, кто ставил под сомнение доводы администрации Буша, стремившейся оправдать войну, или выступал против. Группа ФАИР, осуществляющая наблюдение за средствами массовой информации, на протяжении 3 недель, начиная с 20 марта 2003 года, следующего дня после начала американских бомбардировок Ирака, следила за вечерними выпусками новостей 6 телевизионных и кабельных каналов. В исследовании анализировались взгляды и симпатии более чем 1600 человек, появлявшихся на экране с материалами об Ираке. Результаты едва ли можно назвать удовлетворительными. Телезрители в 25 раз чаще могли видеть провоенные материалы, чем выступления тех, кто придерживался антивоенных взглядов. Военные сюжеты показывались вдвое чаще гражданских. Лишь 4% выступавших были сотрудниками университетов, фабрик идей и неправительственных организаций. Из 840 выступавших государственных и военных деятелей Соединенных Штатов лишь четверо были настроены против войны.